Держите. Это копии. Подлинники может передать мой коллега. Сейчас, здесь же. Откуда у вас эти фальшивки? Не надо, полковник. Это не фальшивки. И мы взамен немногого просим. Что же вы просите взамен? Спросил Попов, закрыв глаза. Так явственно увиделось ему лицо Стефании. Вы позвоните сейчас в тюрьму и скажете, чтобы поручику Розину по вашему предписанию передали Казимежа Грушовского для допроса. Кто такой Грушовский? Мальчик, который харкает кровью после избиений. Он идет по делу социал-демократов, кажется. Вы понимаете, надеюсь, что вашему поручику Розину я никакого арестанта не передам. Логично мыслите. Я тоже этого не допускаю. Вы кто? Я нанят, полковник. Мне платят за работу. Не лгите. Я рад, что мы с вами трезво мыслим. У меня приготовлено прошение матери Казимежа и заключение врача. Юноша нуждается в немедленной врачебной консультации и помощи. В прошении сказано, что консультация у профессора Вострякова в клинике младенца Иисуса имеет быть сегодня с 8 до 9. Сейчас без 28. Несчастная мать подстерегла вас в театре после манифеста. Вам надо быть добрыми и снисходительными даже к арестованным бунтовщикам, так ведь? Словом, вы согласны удовлетворить прошение. Где подлинники? Вы их получите, как только тюремное начальство отправит Казимежа в клинику. Я ведь откажусь, милейший. Зачем вы только пришли ко мне с этим? Вы не откажетесь. Вам нельзя этого делать, полковник. Мы ошельмуем вас. Обречем на голодное, унизительное состояние. Вспомните судьбу коллежского советника Шарова. Вспомните, как он обивает пороги охраны. Ведь его прегрешение куда как незначительнее вашего. Все шатается, полковник, все шатается. Подумайте о себе, о тех, кого любите. О старости своей подумайте, об ужасе ничего не делания. У нас выхода нет. У вас их несколько. Можете написать мне письмо, что обещаете Казимежу жизнь. Суда ведь еще не было. Вернете документы. Копии. Подлинники после суда. Пойдите прочь. Лежинский чуть подвинулся к Попову, шепнул доверительно с усмешкой. Только не вздумайте палить в спину. Поглядите. Он кивнул на ложу, где были установлены прожекторы. Попов увидел двух людей. Руки лежат на бархате, прикрыты программками. Дурак не поймет, пистолеты прячут. За дверью еще двое, добавил Лежинский. Поднялся, чуть поклонившись, пошел к двери. Стойте, окликнул Попов. Пусть придет человек с подлинниками. И с прошением? Хорошо. С прошением. Хорошо. Лежинский провел несколько раз по волосам, словно поправляя прическу. Попов увидел, как поднялась женщина в партере, пошла к выходу. Прошение было в редикюле Софьи Тшедецкой. Подлинники рапортов тоже. Через час Казимежа привезли в клинику. Сонный унтер расположился с двумя жандармами из конвоя возле операционной.